Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амбросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Людям, недавно пришедшим в церковь, ну и даже и воцерковленным, подчас бывает очень сложно вести себя в определенных обстоятельствах. Например, вести отношения с государством, с властью, с начальствующими. Об этом мы сегодня попытаемся говорить. Батюшка, должны ли как-то отличаться отношения православного христианина и власти от отношений с той же властью простого обыкновенного гражданина, который не принадлежит никакой конфессии или принадлежит к другой конфессии? Например, он является язычником или какой-то другой конфессии представляет. Вот на эту тему как-то мы можем поговорить и определить круг проблем. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Господь благословит, эта тема очень интересная. Не знаем, как она получится. Но хотелось бы сказать, что во все времена люди, которые верили в истинного Бога, они чтили власть, где там не касался вопрос их веры, их душевного спасения. В бытовой жизни они подчинялись. И даже мы знаем, что и Христос, когда был, это Бог, пришедший во плоти, его тоже фарисеи искушали. Должно ли давать подать кесарю? Но Христос сказал: покажите монету кесаря. Показали. Чье изображение? Кесаря. Кесаря давайте кесарю, а Богу – Богови. То, что касается внешней власти, где же вопрос не касается нашей веры и спасения, там мы должны подчиняться. Но имеется в виду здесь, допустим, удостоверение личности. У нас есть паспорт. Можно ли его брать или нельзя его брать? Так вот, в настоящее время очень много людей, которые в замешательстве. Я вот на исповеди был в субботу. Народу приехало очень много. Два автобуса. И все стоят стеной. И подходит женщина молодая. Говорит: батюшка, я только 2 года нахожусь в церкви. Вот я с сыном приехала, мальчику 16 лет. Я уж постаралась как-то без паспорта его привезти. Я-то, конечно, взяла. И вот у нас большая-большая проблема, у всех почти. Что нам делать? Как нам избавиться от этого паспорта? Я говорю: а что, паспорт вам мешает? Ну как же, все говорят, что нельзя брать паспорт. Да пришлось немножко объяснить, 2 минуты ей. А потом это пришлось в проповедь, потому что все почти вот этим вопросом заняты. Нельзя брать паспорт. Это удостоверение личности. Никакого отношения паспорт к спасению нашему не имеет. И сказал, и когда вопрос коснется Христос или паспорт, вот тогда должен решать. Поскольку ты верующий человек, должен принять Христа. Но о вере и о спасении ни слова не сказано, значит, этот вопрос не касается нашей жизни. Так вот, глобализация, паспорт, всякие чипы, ИНН и все прочее. Это не касается веры. Это касается кесаря, то есть власти. Нам это не подходит. То есть паспорт, мы знаем, что патриарх имеет, священный синод, весь епископат, священнослужители, монахи, которые пришли спасаться в монастырь, все имеют, и граждане все имеют. Но вот некоторые что-то находят в этом паспорте. Если бы в этом паспорте было явно написано, что я отрекаюсь от Христа, вопрос тогда решен. Там этого нет. Если там какую-то хитрость устраивают, но потом в паспорте этой хитрости нет, скажут, а вот, если взять на свет, посмотреть, где фотография, там есть маленькая колоночка. Даже многие умудряются, кладут ее в печь, такой электроволновую, и чтобы это исчезло. Но это ведь ничего не дает. Там она ничем не заполнена, но приготовлена. Хотя бы человека контролировали все, всю его жизнь. Но мы знаем, что мы находимся под контролем Господним. Очи Господни непрестанно на нас взирают. И ангел постоянно с нами ходит. И демонические силы постоянно с нами. Мы постоянно под контролем находимся. Самое основное, если человек живет по заповедям Божьим, не надо бояться ничего. Самое большое оружие у дьявола – наводить на всех страх. Вот это огромная опасность. Теперь это вопрос, говорят, а время последнее? Ну и что? Все знают, может быть, вот как пишет профессор Осипов в Духовной Академии, что это совершенная техника, она уже сильно развернулась. Может быть, даже и под контроль возьмут всех людей, начиная 2010 по 2020 год. Но это ничего не говорит о нашем спасении, о нашей вере. Мы так под контролем у Бога все живем. Живи по заповедям Божьим, и все хорошо. И самая основная мысль должна быть такова, что мы должны ждать не Антихриста, а должны ждать пришествия второго Христа. Самое большое оружие у дьявола – наводить на всех страх. Ну и надо сказать, если Господь – это любовь, и Он всем желает только одного спасения, и пришествие Антихриста, оно будет с благой целью, чтобы спасти людей. И как это все будет происходить? Допустим, Зосима Соловецкий, он пишет, когда услышите, что пришел на землю или явился на земле Христос, то знайте, что это Антихрист. Это у епископа Игнатия написано в сочинениях. Но пока Антихриста нет, и надо здесь подчеркнуть такую мысль, что перед пришествием Антихриста придут пророки за 3,5 года, пророк Илья и Енох, и будут проповедовать. Всякая есть информация, и телевидение, и радиогазеты, в одно мгновение будет это сказано, все узнают. И повторяем, что пришествие Антихриста с благой целью для спасения людей, потому что народ развратился на нет, в пороках и страстях живет, не признает Господа. И вот когда свеча горит, и она уже догорает до конца, вдруг она вспыхнула и погасла. Так вот, напоследок времен, когда придет Антихрист, опять говорим, с благой целью, очень много людей уверуют во Христа, увидят, что это ложь. И, конечно, слабых Господь заберет, оставит только сильных, крепких, которые могут сражаться с Ним. И, конечно, когда Он придет, Он будет выдавать Себя за Христа. И будет говорить, тот Христос, который был 2000 лет, это не Христос. Вот Мессия пришел. Вот. И Он сядет во храме и будет выдавать Себя за Бога. ибо требует божеского поклонения. Так вот, это все написано в Священном Писании, и мы это должны знать, потому что Господь желает всех спастись хитрым путем. Никто никому не будет ставить печати и чипы. Вот когда мы знаем, крестим человека, любой священник знает, то в это время он вспоминает Христа, его слова: кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Слышите? Кто будет веровать? Прежде чем принять Антихриста, надо веровать в Него и поклониться Ему. Так вот, когда священник крестит человека, верующего Христа, поворачивается на запад и говорит: отрицаю силе от сатаны, от всех дел его, всех ангел его. Он говорит: отрицаюсь трижды. Потом поворачивает его на восток и говорит: сочетоваюсь ли Христу? Сочетоваюсь. А веруешь ли ему? Верую, я ко царю и Богу. И поклонимся ему. Здесь божеское поклонение Господу. Крестит человека, и потом уже ставит печать на челе. Какую печать? Печать – дар Духа Святаго. На ноздрях, на глазах, на устах, на ушах, на руках, на груди, на ногах. Это о чем говорит? Что человек отрекся от дьявола, повернулся лицом к Богу и дал обещание Богу служить ему. И уже его все дела, ходит постоянно в церковь, руками делает только добрые дела, устами постоянно молитвы пребывает, читает книги духовные и смотрит только на все доброе, прекрасное, слушает и песнопения. И уста его говорят только доброе. Вот человек получил печать дар Духа Святаго и полностью внутренне изменился. Вот точно так же при Антихристе, когда он придет, надо отречься, наверное, трижды, потому что это обезьянничество, надо отречься трижды от Христа и поклониться ему, то есть дьяволу, и признать его за Мессию. И потом все могут поклониться, кто? Кто не записан в книге жизни. Но, говорят, а в паспорте нам номер дадут. Когда нас крестили, Господь записал книгу жизни. Только надо быть в Боге, каяться, причащаться, и мы будем в книге жизни. Пусть и любые номера нам ставят. Самое главное, что мы приходим к таинству причащения и говорим: причащается раб Божий Иоанн. Но не говорит номер свой. Он в книге так записан. Ничего здесь страшного нет. И, конечно, вот интересно, есть такие люди, которые не взяли паспорт. А как же дальше жить? Пенсию этот человек уже не получает. Потому что нет паспорта, нет удостоверения личности. А как жить? Как кушать? Вот интересно как. За счет ближнего, который взял паспорт. Ну, допустим, сестра, она взяла паспорт, она получает деньги, и вот за счет ближнего надо будет жить. Не участник ли ты в этом? 100% участник. А если ты, допустим, в Сергиевой Лавре работаешь, и там паспорт не взял, а в любом монастыре есть для машины счетный для налога ННН, а ты же питаешься в лавре, 100% участник, никуда не бежишь. Потом все это зависит не от нас. Это машина всемирная. Ничего ты не сделаешь. Нам только надо бояться одного – не грешить и быть с Господом. И как Господь сказал: «Не бойся, мое мало стадо, я всегда с тобой». Это интересно, ко мне приехали с Молдавии. Вечером мы хотим с отцом Амросием побеседовать. И стали задавать вопросы. Но я кратенько так вот сказал. Они прямо говорят: «Можно ли паспорт брать?» Я говорю: «Ну, все иерархи взяли. А чем мы отличаемся? Ведь патриарх, священный синод, весь епископат, священники – это что? Это видимая церковь. Через эту видимую церковь сам невидимо управляет Христос». «А телевизор можно смотреть?» Я сказал: «Если у вас есть в сердце молитва Иисусова, день и ночь смотрите, вам ничего не повредит, потому что вы будете постоянно в молитве. А если у вас молитвы нет, я говорю, пользы вам никакой не принесет. Только трата времени». Ну, как один человек добрый сказал так, когда вот, это я им говорю, стадо коров идет, и вдруг ветер поднялся, пыль, прямо им в глаза. Что они делают? Они закрывают глаза. А вот когда нам с экрана телевидения показывают бис и все остальное, почему-то мы расширяем очки, да и многие и открывают рот. Еще больше смотрим. Конечно, пользы не принесет. И человек после телевизора на молитву настроиться не будет. Но они говорили так, что до беседы этой мы завтра или другие отстоим и едем. Смотрим, в 4 часа уехали. В чем дело? А, говорит, отец Амросий сказал, что паспорта можно брать, греха нет. ННН можно брать. Я об этом и даже речи не вел. Что телевизор смотреть можно. То есть все можно. Ну, конечно, есть такой сорт людей, которым бесполезно что-то говорить. Хотя я говорил многим. Я говорю, когда день страшного суда будет, Господь тебя не будет спрашивать. Брал ты ННН? Брал ли ты паспорт? Там спросят дела твои. Накормил ты нищего? Напоил жаждущего? Принял ли странника? Пришел ли посетил больного в темнице? То, что сделали ближним, то сделали мне. Там это не будет спрашиваться. И если Господь нам сказал: «Не бойся, мое мало стадо, я всегда с тобой», если Господь хранит каждого человека, и Господь готов второй раз прийти в мир, принять человеческую природу, если вдруг один человек оказался неспасенным, Господь готов опять пострадать. И получается так, что вот корабль в море Геннесарецком, когда находился, Христос спал на корме, а ученики ловили рыбу, и вдруг началась непогода, шторм, заливала лодку. Они вели борьбу. И потом уже видят, что конец приходит, будет Христа, и говорят: «Учитель, мы погибаем». Он встал и сказал: «Море, успокойся». И все успокоилось. Говорит: «Маловерное». Это о чем говорит? О том, что церковь – это корабль среди житейского моря. И сейчас Христос как будто спит. Все волнуются, шумят, кричат, у всех страх. А Господь ничего не говорит. Он говорит через уста священнослужителей, иерархов. Этот вопрос уже все решен. Было заседание и патриарха, и священного синода, и епископата, и духовники, и профессора академии, эксперты. Этот вопрос уже решен. Никакого отношения ни паспорт, ни ННН ничего не имеет для нашего спасения. И сказано было святейшим патриархом, что церковь контролирует все. Когда надо, будет сказано. И как Христос сказал, что церковь, создам я церковь, и врата ада ее не одолеют. Потому что церковь непобедима. А что такое церковь? Это не здание, это живой народ, это тело Христово. Глава то тела – сам Христос. И, конечно, вот многие люди, которые не приняли паспорта, а потом надо посмотреть, паспорта-то старые, они совсем другого типа, там и серп, и молот, как говорят, смерть и голод. Совсем другие знаки, неправославные, почему-то их держатся. А этот паспорт, и кресты есть, и ни слова не сказано о вере, о спасении, и почему-то боятся. Страх нашел. Ведь церковь благословила, послушание Матери Церкви должно быть. И церковь будет стоять до скончания века, и врата ада ее не одолеют. Поэтому и придут пророк Илья и Енох, 3,5 года будут проповедовать, потом их убьют. Это все на основании Священного Писания. Потом они воскреснут. И потом народ будет выбирать себе единого правителя во всем мире. Вот этот правитель, все границы откроются. Еще раз повторяем, один правитель. И пока его еще нет, не должно быть паники и устраивать... и стремиться к расколу в церкви. Вот мы таким путем можем отпасть от церкви. Почему? А вот что происходит. Ты, говорит, с этой женщиной не беседуй. Она взяла новый паспорт, она паспортистка. Появляется уже среди верующих людей не любовь, а Господь что сказал? Надо любить ближнего, как самого себя. Мы исполним 2 заповеди, любить Бога и ближнего, мы спасены. Вот кратенько я сказал это. Может быть, кому-то и будет польза. Но еще раз повторяем, что есть сорт такой людей, бесполезно, даже если сам Христос явится и скажет, бери паспорт. Бесполезно. Есть такой сорт людей. И вот одна говорит, так, знает, что все взяли паспорта. А вот одна женщина видела во сне, Матерь Божия явилась и сказала, паспорт брать нельзя. Все, это закон. Тут уже никто, ни патриарх, никто не может предубедить ее. Потому что бабка сказала, там бес под вид какой-то женщины явился, все уже ясно. Кратко. А я возьми, скажи, а мне вот женщина прислала письмо, она действительно не знает. Говорят, что нельзя, нельзя, нельзя паспорт брать. А я взяла, что сделала? Написала жеребий. Можно ли брать ННН, ну, то есть платить налоги для машины, и паспорт. И взяла под Евангелие, положила, стала на колени, прочитала Матери Божией, акафист, вытаскиваю, можно брать. Я второй раз это сделала, на другой. В третий день все одно и то же, брать. Так вот, батюшка, я не могу понять. Говорю всем, что мне вот жребий такой выпал, что можно брать. А нет, нельзя брать. Вот, ответьте мне на этот вопрос. А вот одна написала мне так. Батюшка, время последнее. Я больная. Всех буду ссылать. А я хожу на костылях. Только по дому. А как мне быть? Чтобы дойти до поезда, я не смогу. Вот конец приходит. Что мне делать? Как мне быть? Ну, я ей сказал, Ермашка, будь спокойна. Не доживешь ты до Антихриста. Может быть, до пришествия Антихриста еще 500 лет пройдет. Кто знает? Ведь никто же не знает об этом. Так что не надо засорять голову. Надо больше в молитве пребывать. Ну и хотел закончить слово кратенькое тем, что у кого эти мысли возникают? Это люди, которые только-только начинают приходить к Богу. У них страх о последнем времени. Все, конец. Вот эти люди начинают говорить только о последнем времени. На основании страха. Вот когда эти люди начнут молиться, и вдруг в его душе загорит молитва, этот человек может войти где-то в подвал, зажечь свечечку, и он всю ночь будет стоять в молитве, в слезах плакать, и он будет говорить всем только о молитве. А когда перейдет уже в другое состояние, когда у него уже любовь к Богу, и любовь ко всем, и к людям, и к животным, ко всей твари, вся его речь будет говорить не о последнем времени, а будет говорить только о любви божественной. Так вот и старец преподобный Силуан, когда душа его коснулась любви божественной, у него только одно было – любовь, любовь, любовь. Иоанн Богослов тоже, заканчивая свою жизнь, говорит: «Любите друг друга». А тут получается раскол. Мы начинаем: одни берут, другие не берут. Вот здесь-то и бесовская ловушка. Надо слушаться Матери Церкви. Церковь будет стоять до конца века. Как только кто-то отпал от церкви, все, конец. Мы слушаем вопросы наших радиослушателей. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот православному мужчине нужно бороду носить или можно бриться? Что? Бороду, да. Ну, в Библии сказано к Левитам, 19 глава, 27 стих, там сказано, что не порти края твоей бороды. Ну, на русский язык перевести: да не прикоснется бритва вашей бороды. Если Господь это сказал, Он сказал-то кому? Мужчине. Мужчине дал бороду. Вот, значит, нельзя. А кто бороду бреет, он уподобляется кому? Женщине. Я как-то рассказывал, у меня племянница, ей было 5 лет, а дедушка отрастил бороду. Я говорю: «Ксения, как ты думаешь, дедушке борода хорошая?» Она: «Очень хорошая». Я говорю: «Без бороды на ком был похожий?» Она говорит: «На бабушку». То есть ребенок это понял, что без бороды это плохо. Ну, а ученые некоторые говорят, что борода для мужчины – это как бы антенна для потустороннего мира. Если Бог дал, значит, она нужна. Женщине не дано, значит, не надо. Потому что женщина – это что? Это как бы вот половинка человека. И мужчина – половинка, а вместе с целым – это одно целое. Две половинки – это одно целое. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Поздравляю вас с праздником. Спасибо, Господи. Дорогие батюшка и матушка, желаю вам и вашему монастырю всяческих благ и помощи Божией и Матери Царицы Небесной. Вы не раз нам помогали, нашей семье. Год назад у меня умерла дочь. И вы понимаете, я пережила такое горе, а теперь вторая дочь у меня, все сходит на нет и на нет. У нее 28 болезней, вот как у матушки Анны, у нее как бы рассеянный склероз, но она на ногах. Но она слабеет, и я слабею, мы два инвалида первой группы, я почти не хожу. Ну, понимаете, в чем дело? Над нами уже 3 года издеваются соседи, там компьютерные террористы, звуками, звуками. И вот даже, понимаете, разумом понимаешь, что нужно претерпеть, нужно ради Господа претерпеть, нужно все... А почки вдруг раз и отказывают, 3 дня не работают. Или сердцем раз и плохо. Органы сами выходят из строя тут же. Понимаете, как будто по голове бьют и бьют, или по другим органам. Вот что нам делать? Спасибо, Господи, матушка. Если бы мы жили только на земле, тогда мы могли все делать. Как бы нам только выжить. Но поскольку нам Господь приготовил небо, вечную блаженную жизнь и вечную радость. Так вот, я не говорю о простых людях, а о святых, которые не имели греха. Они просили: «Господи, дай на земле нам временно понести какие-то скорби и болезни, временно пострадать, чтобы вечно не мучиться». Вот, конечно, лучше здесь претерпеть на земле. Блаженны плачущие, ибо те утешатся. Так что Господь видит это все, и мы не должны забывать Бога. Если Господь попускает это, значит, надо. Это крест такой нам. Ну, я бы сказал так, это самый легкий крест, это легкий путь спасения. Ведь, допустим, взять человека психически больной или бесноватый, если он Бога благодарит и радуется, что Господь его не оставляет, милует его, это легкий путь спасения. А вот для того, чтобы быть преподобным, очень много надо. И пост, и молитва, и поклоны. И тоже много-много всего. И смирение великое надо иметь, чтобы спастись, стать преподобным. А тут человек, когда больной, и все у него, конечно, это путь спасения легкий. Но весь секрет в чем? Никого не обвиняйте, ни соседей. Никого. Потому что мы находимся под особым покровом Господним. Господь каждого человека хранит. И Он видит каждое наше движение. Мы даже спим. Или чем-то заняты. Очи Господни непрестанно на нас взирают. Если мы находимся в этих страданиях, в этих болезнях, значит, Господь знает, что нам это нужно. Потом Господь ведь усматривает и другое. Ведь, может быть, ваша дочка или еще кто-то там страдает и болеет. Что он усматривает? Эта дочка спасется. А ведь, может, без покаяния умерли родители, прародители. И порой, может быть, там 2-3 колена она своим страданием может спасти этих людей. Но весь секрет, не обвиняйте соседей никого. Случаев никаких нету. Если Бог попускает что-то, это польза огромная для нашей, вашего спасения. Только надо научиться благодарить Бога. За все благодарить. Ну, просто вспоминайте, если есть Библия, прочитайте и многострадального, у которого богатства много было, все забрали, унесли. И он говорит, Бог дал, Бог взял, слава Богу за все. Сатана навел проказу на него. Вывезли его из города, потому что прокаженного с голоданок нельзя держать в городе. И он говорит, слава Богу все, Бог дал, Бог взял. Даже жена это взароптала. Говорит, за что ж тебя Господь так наказывает, похули Бога? Он говорит, ты одна из безумных. Как могу Господа хулить, когда Он все дает? И здоровье забрал. Значит, Он дал и взял. Значит, слава Богу за все. И он до конца это все вынес. И Господь его прославил, умножил его богатство много раз больше и дал детей, хотя дети 7 погибли. Все в руках Божьих. Так что Господь нас спасает. Но, конечно, без нас Он и нас не может спасти, чтобы мы стремились душой к Нему, чтобы любили Его, вот, любили ближних. Почему Господь заострять эту мысль, чтобы любили Бога, любили ближних. А представьте себе, если человек войдет в радость, войдет в обитель Господа, там же надо же любить, жить-то в любви. А если человека нету здесь любви, как он может любить с пустой душой в раю? Для него рай – это будет ад. Он там будет только мучиться. Как-то я рассказывал кому-то, ангел однажды явился одному юноше, который проводил светский образ жизни. Завел его в храм. Ну, вот как тебе, нравится здесь? Ну, он видит, что люди стоят на коленях, пение, ему незнакомые. Некоторые стоят, плачут. Запах ладана. Он говорит, нет, мне это все непонятно. Тогда ангел завел его в другое место. Завел его в кабак. А как здесь? А там дым, музыка, в карты играют, пьют, курят, матом ругаются. Полупьяны тут все сидят. А здесь? Он, да когда моя стихия, я здесь родился. Это то, что мне надо. Он, ну где-то останется, там или здесь? Конечно, здесь. то мне это не чуждо все. Ну и ангел ушел. Открываются двери, хоть два демона с кнутами черные, смоленые зада, схватили за руки и потащили его в бездну. Он, я же не сюда, вот должен остаться здесь. Они, вот это только приманка. А место вам всем там. Это агентпункт. Приманка только вам. А место вам там. И, конечно, вот человек, представьте себе, в кабаке только жил, всю жизнь пил да гулял. Ну, посади его в обитель рая, что он там, для него страдание будет только одно. Те люди, которые здесь научились постоянно ходить в церковь, каются, плачут, любят Христа, любят ближних, конечно, они войдут в радость Господа, они там будут веселье и в радости, потому что это все знакомое, и все песнопения богослужебные. И, конечно, там не будет уже покаянных молитв, там будет торжество, там будут ангелы петь, огненные херувимы, серафимы. Сам Господь, как архиерей, будет служить. Те даже люди, которые здесь при жизни были епископами, священниками, они там же в этом звании будут находиться. Вот какое чудо. Здесь люди привыкли уже молиться, а те люди, которые уже... Для них молитва – это что-то такое страшное. Говорят, я не могу молиться ничего. Конечно, и в том мире, в радости, там тоже не будет молитвы никакой. Для этого человека там будет скука страшная. Ну, просто невозможно. Как вот больной человек глазами. Он же не может находиться при солнечном свете. Ему только одно есть место уйти. Куда? В темное место. А если Господь творит солнце, то, конечно, человек не выдержит. Для него рай – это будет ад. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, отец Амвросий, матушка Иоанна. Добрый вечер. Спасибо, Господи. У меня три вопроса. Влияет ли поклоны на смирение и бесчувствие сердца? И надо ли брать благословение на поклоны? И второй вопрос. Влияет ли физическая работа на сердце? И ну, оно становится как бесчувственным вот от работы. Есть ли вот эта связь? И третий вопрос. Выходили новые ваши книги? Если можно, вот, матушка Иоанна, передайте, пожалуйста, информацию, ту, которую вы вчера говорили о газете «Слово утешения», если можно. Спасибо. Спаси, Господи, помилуй. Конечно, поклоны земные, когда мы делаем, мы должны кланяться не только телом, но кланяться душой. И вот эти поклоны, они как раз напоминают о том, что мы смиряемся пред Господом. Считаем себя рабами не греха, а рабами Божьими. А то многие говорят... Вот себя считает раб Божий. А это не ущемление ли человека? Так быть рабом Божьим, так это прекрасно. А быть рабом дьявола и быть рабом греха, вот это страшно. Когда человек с курем не может проститься. Он раб этой папиросы, раб пол-литры, раб иглы, которые наркотики укалывают. Раб любого греха. Вот тяжело. Так вот, поклоны-то как раз они дают человеку и смирение. Но только надо делать, еще раз говорим, не только телом, но кланяться Господу и душою. Для того, чтобы физический труд приносил нам пользу, преподобный Макарий, он говорит, чем к Богу приблизиться? Только трудами. Вот когда человек физически трудится, он должен себе приучить, вот я подчеркиваю, приучить и научить себя во время работы молиться. Работа в руках, молитва в устах. Этому надо научиться, приучить себя. Ведь мы, когда работаем, порой у нас разум-то где-то кого-то осуждает, где-то ползает не пойми где. Да, и о Боге забываем. Так что принесет пользу.